уже довели до сведения начальства этот факт. Но, как говорится, лучше раз увидеть, чем 10 раз услышать. Халиль Хельми Эфенди, конечно, присутствовал и на церемонии торжественной встречи Мутасарифа при въезде в город, и на парадном обеде в доме председателя городской управы. Однако каймакам категорически отказался занять почетное место по правую руку от гостя. Раз печать находится у Эшрефа, пусть он и будет Сулейманом. Примечание: Сулейман — арабское имя библейского царя Соломона. Согласно преданиям, у него был перстень с волшебной печаткой. Конец примечания. А Халиль Хельми Эфенди нынче не занимает никакого поста и посему официальным лицом не является. Сегодня он на положении отставного чиновника, или, вернее, старого дядьки, которого из уважения к его почтенным сединам приглашают по праздникам к господскому столу. И потом следует помнить, безопаснее держаться в стороне, издали изучать характер человека, с которым так или иначе придется вступить в борьбу, и от нападок которого предстоит защищаться. Так-то оно будет вернее. А в тот вечер за банкетным столом собрались все самые именитые, самые достойные люди города, начиная с Амербея и заики председателя окружной комиссии и кончая учителем Ахмедом Масумом и аптекарем Аванесом. Пока все шло тихо и спокойно. Но по убеждению Халиля Хельми Эфенди, это было затишье перед бурей. Такому спокойствию ни в коем случае не следовало доверять. Не позднее завтрашнего утра все изменится. Забурлит вода, завертятся колеса, и такой грохот пойдет, только держись. И все эти чинные благородные люди, которые сейчас так радушно угощают один другого, предлагая отведать то куриную ножку, то кусочек пахлавы, завтра же начнут подводить мины друг под друга. Все это Халиль Хельми Эфенди знал по личному опыту. Мутасариф Хамид-бей, между тем, от застенчивости и смущения молчал, и молчание его присутствующие принимали за важность, приличествующую мужам высокой порты и означающую, надо думать, государственную мудрость. Впрочем, Мутасариф понимал, что своим поведением он может омрачить веселье и отравить атмосферу праздничного стола. Ему очень хотелось сказать что-нибудь забавное, переброситься с кем-нибудь веселым словом, смехом и шуткой, внести оживление. А это Хамид-бей умел, ведь недаром он был сыном потомственного стамбульского паши и с детства завсегдатаем спектаклей Карагёза. Но Хамид-бей боялся, и не без основания, уронить свое достоинство, так как слабенький голос его легко мог затеряться в шуме многолюдного собрания. Поэтому он ограничивался тем, что изредка улыбался своим сотрапезникам. А те, в свою очередь, тоже предпочитали помалкивать, опасаясь, как бы неуместное слово или громкий возглас не были истолкованы как неуважение к высокому гостю. И только Омер-бей, как всегда, чувствовал себя в своей тарелке, смеялся и рассказывал что-то сидевшим подле него. А чтобы его слышали и сидевшие поодаль, он иногда повторял рассказ громким голосом. К концу ужина буря, таившаяся за обманчивой тишиной, чуть было не разразилась. Заговорил только долго молчавший инженер. А уж когда далекий зима прорвет, от него можно ждать самых вздорных речей и выходок. Халиль Хельми Эфенди сидел, затаившись на дальнем конце стола, и опасливо наблюдал за остальными, словно старая мышь, которая из своей норы следит за резвящимися котятами.